541. Добрый разбойник и жестокий благочестивец по-прежнему живут на земле. Можно предположить, что люди, как высшие элементы земли, должны эволюционировать гораздо быстрее, нежели другие части планеты. Но происходит странное явление. Люди отбросили этику духа и заключили себя в духовную неподвижность. Кажется, даже климат движется быстрее, нежели человеческое сознание. Многие изобретения уже не однажды посещали планету. Многое знали ушедшие народы, но качество мышления немного преуспело. Между тем люди много говорят о новой расе, о новом человечестве. Но не голем будет прототипом новой расы. Качество мышления будет отличием от прошлых веков. Искусство мышления должно быть обновлено совершенно сознательно. Но без понимания трех миров невозможно повысить мышление до нового уровня. Кто не хочет самоусовершенствования, тот не будет мыслить в планетном масштабе. Кто будет считать беседу о мире огненном суеверием или язычеством, тот не может почитать облик Спасителя. Можно не удивляться, как медленно люди могут привыкать к честному мышлению. Ведь многие смены жизни отнимали от них лучшие образы героев человечества. Люди видели постоянно, как именно героев на их глазах терзали и убивали. Таким мышлением не прийти к новому человеку. 542. Можно не раз произвести значительный опыт, как дух способствует даже развитию мускулов. Не говорю о хатха-йоге, где физическое упражнение прежде всего утверждается. В других йогах физическое упражнение не имеет такого значения, но духовное развитие сообщает мускулам особую крепость. Возьмите двух атлетов. Пусть один идет лишь физическим путем, но другой пусть поймет мощь духа, насколько он преуспеет. 543. Почему иногда зло как бы представляется победителем? Только от неустойчивости добра. Можно чисто физиологическим путем доказать, что явление перевеса зла кратковременно. Зло возникает вместе с империлом. Но этот яд может дать лишь первую, очень сильную вспышку, затем он переходит в разложение и постепенно разрушает своего же породителя. Значит, если Агни хотя бы отчасти выявлен, он не перестанет усиливаться. Так, когда империл будет уже разлагаться, Агни, наоборот, приобретает полную силу. Потому так советую выдержать первый натиск зла, чтобы предоставить его собственному пожиранию. Кроме того, при поединке зла с добром, иначе говоря, империла с Агни, Агни будет пропорционально возрастать, тогда как империл будет разлагать своего владельца. Так можно наблюдать поединок низшего с высшим. Но только полное сознание может ободрить для противостояния злу. Полезно помнить это и собрать не только силы, но и терпение, чтобы побороть уже сужденное к разрушению. Утверждаю, что истина, свет, побеждает тьму, имеет даже физиологическое основание. 544. Но кто же поможет собирать полезные примеры? Можно перечислить их, но мало кто из врачей дает себе труд подмечать среди наблюдаемых им случаев движения и значения огня. Не советую нашему врачу применять все наблюдения на себе. Он может истощиться явлением переутомления. У него множество примеров вокруг. 545. Сердце может болеть, когда иерархия затрагивается недостойно. Сердце — центр, иерархия тоже центр. От самого главного передается в самое высшее и обратно. Когда люди невежественны в чем-то, они не должны грязнить это им недоступное. Они должны иметь достаточно человеческого чувства, чтобы понять, где начинается непроизносимое. Не надо надеяться, что можно бросать камни в лучшие изображения. У некоторых невежественных людей живет самомнение, что им все позволено. Но когда они обеззубили, то пусть не удивляются, но поищут причины поближе.